Глава третья. Король уходит в плавание. Вообще-то Юстас выглядел таким грязнулей, да и Джилл тоже, потому что вокруг все сияло. Лучше я сразу это опишу. Сквозь расщелину гор в глубине острова лились лучи заходящего солнца. За большим лугом возвышался замок со множеством башенок, и флюгера его сверкали на солнце. Джилл никогда не видела такого дивного замка. Вблизи была набережная, облицованная белым мрамором, а у причала стоял корабль, багряный и золотой, с огромным флагом на мачте, флажками на палубе и блестящими щитами вдоль фальшборта. На сходнях стоял очень старый человек в пурпурной мантии, из-под которой виднелась серебряная кольчуга. Голову его венчал золотой обруч. Белоснежная борода спускалась почти до пояса, стоял он прямо, положив руки на плечо богато одетого вельможи, помладше, но тоже старого и немощного. Казалось, его унесет простое дуновение ветра, глаза его были влажны. Прямо перед королем, он обернулся к народу, стояла небольшая повозка, в которую был впряжен ослик. Там сидел толстый гном. Одет он был так же богато, как король, но обложен подушками и потому казался просто грудой меха, шелка и бархата. И стар он был, как король, но повеселее, а глазки его смотрели мудро и зорко. Огромная лысина сверкала на солнце, как бильярдный шар. Дальше полукругом стояли придворные. Это Джилл сразу поняла. На них тоже стоило поглядеть. Так хороши были их одежды и оружие. Все вместе они скорее напоминали клумбу, чем толпу. Но больше всего удивляли не одежды, а сами люди, если их можно назвать людьми. Пожалуй, лишь каждый пятый походил на человека, всех остальных в нашем мире нет, но Джилл узнала их, потому что видела на картинках. То были фавны, сатиры, кентавры, гномы, были тут и звери. Медведи, барсуки, кроты, леопарды, мыши, только не такие, как у нас. Некоторые были намного крупнее, мыши, например, больше 2 футов ростом, ходили на задних лапах. Но даже не в этом дело. По выражению их лиц было ясно, что они разговаривают и думают совсем как мы. «Ух ты!» — подумала Джилл. «Значит, это правда!» И тут же спросила себя с опаской. «А они не злые?» Потому что заметила 2-3 великанов и еще каких-то совсем непонятных. Но в памяти ее всплыли Аслан и знаки. Она совершенно не думала о них последние полчаса. «Юстас!» прошептала она, хватая его за руку. «Юстас, быстро! Ты никого здесь не знаешь?» «Ах, опять ты тут!» — недовольно проворчал Юстас. «У него были для того причины. Помолчи, я послушать хочу». «Не дури!» — заторопилась Джилл. «Нельзя терять ни минуты. Ты не видишь здесь старого друга. Если видишь, немедленно подойди и заговори с ним». «О чем ты?» — удивился Юстас. «Аслан, ну, лев, сказал, что так надо!» — в отчаянии проговорила Джилл. «Я его видела!» «Ты видела его? Что он сказал?» «Он сказал, что ты сразу увидишь в Нарнии друга, и тебе надо с ним заговорить». «Да я здесь никого не знаю. Может, это и не Нарния?» «Ты же сказал, что был здесь раньше», — напомнила Джилл. «Ты не так поняла». «Вот это да. Ты сказал... Да помолчи ты! Давай послушаем, что они говорят». Король что-то говорил гному. Джилл не раз слышала, только видела, что тот все время кивал или мотал головой. Затем король уже погромче обратился к своим подданным, но голос у него был такой слабый и натреснутый, что Джилл очень мало удалось разобрать, тем более что говорил он о людях и местах, про которые она никогда не слышала. Закончив речь, король наклонился и поцеловал гнома в обе щеки. Затем выпрямился, поднял руку, как будто благословляя, и стал медленно подниматься на борт корабля. Приближенные, судя по всему, были глубоко опечалены, замелькали новые платки, послышались всхлипывания. Сходни сбросили, на корме запели трубы, и корабль отчалил. «Ну вот!» — начал Юстас, но ему не удалось продолжить, потому что в этот момент что-то большое и белое, вроде воздушного змея, мелькнуло в воздухе и приземлилось у его ног. Это была белая сова, очень большая, со взрослого гнома. Сова моргнула, прищурилась, словно страдала близорукостью, склонила голову на бок и сказала мягким, но громким голосом: «Ух-ух! Ух-ух! А это кто такие?» «Меня зовут Юстас, а ее Джил», — ответил мальчик. «А где это мы, позвольте узнать?» «В Нарнии, в Карбровале, вон королевский замок». «Так это король отплыл?» «Ах и ух!» — печально произнесла сова, качая большой головой. «Какой же в вас дух! Летели вы оба, как пух! Никто не заметил вас двух! Но тонкий мой слух...» «Нас послал сюда Аслан», — сказал Юстас, переходя на шепот. «Ух ты!» — воскликнула сова, распуская перышки. «Вот это весть! Да еще рано вечером! Теперь я так взволнована, что до утра в себя не приду! У-у-у!» «Нас послали найти принца», — сказала Джил, которой очень хотелось участвовать в беседе. «Первый раз слышу», — удивился Юстас. «Какой еще принц?» «Ты бы лучше поговорил с лордом-правителем», — сказала сова. «Его зовут Трам!» Она повернулась и пошла, ухая себе под нос. «Уху! Уху-ху! Ну и ну! Не пойму! Не по моему уму!» «А как зовут короля?» — спросил Юстас. «Каспион десятый!» — ответила сова. Джил удивилась, почему Юстас остановился и страшно побледнел. Она еще не видела его в таком отчаянии. Но не успела она задать вопрос, как они подошли к гному, подбиравшему поводья, чтобы вернуться в замок. Придворные покидали набережную, кто парами, кто кучками, как бывает после спектакля или состязаний. «Тью-фью! Достопочтенный лорд-регент!» — произнесла сова и, выступая немного вперед, что-то зашептала гному. «Что?» — спросил гном. «Кто это такие? Как они сюда попали?» «Они прилетели, милорд!» — ответила сова. «Свиристели?» — удивился гном. «Ты в своем уме? По-моему, это два очень грязных человечка. Чего они хотят?» «Меня зовут Джил», — сказала Джил, делая шаг вперед. Ей страшно хотелось объяснить, по какому важному делу они прибыли. «Ее зовут Джил!» — громко крикнула сова. «Что?» — изумился гном. «Кто-кто здесь жил? Ну и что? Кто именно? Зачем? И потом говори громче, а то шепчут. Кто здесь жил?» «Никто!» — прокричала сова. «Кто?» «Никто!» «Ладно, ладно! Зачем так кричать? Я не глухой. Ты что же, пришла мне сказать, что никто здесь не жил? Какая чепуха!» «Скажи ему лучше, что меня зовут Юстас Вред», — посоветовал Юстас. «А это Юстас Вред, милорд!» — изо всех сил прокричала сова. «Бред?» — сердито переспросил гном. «Оно и видно. К чему же нам бред, а?» «Не бред, а вред. Фамилия такая. Он хочет спасти!» «Спасти? У нас пастухов хватает. Ничего не разберу. Когда я был молод, сударыня, страну населяли говорящие звери и птицы. Они не шамкали, не бормотали, не пришипете вы ли. Этого никто бы не потерпел. Нет уж, увольте. Урнус, подай мне, будь так добр, слуховую трубку!» Невысокий фавн, тихо стоявший рядом с гномом, протянул ему серебряную слуховую трубку. Пока гном ее прилаживал, она обвивалась вокруг шеи, как какой-то музыкальный инструмент, сова склонилась к детям и прошептала: «До меня, наконец, кое-что дошло. Ничего не говорите о принце, объясню позже. А сейчас не гу-гу, угу, угу, уф». «Ну!» — произнес гном. «Если у тебя есть что-нибудь путное, сударыня, то скажи. Вдохни побольше воздуха и не торопись, будь добра». Гном покашливал и ворчал, но с помощью детей сова все же объяснила, что чужеземцы посланы Асланом к Нарнийскому двору. Гном взглянул на них поблагосклонней. «Сам Аслан послал?» — переспросил он. «Значит, вы... оттуда? Из-за края света, а?» «Да, милорд!» — крикнул в трубку Юстас. «Значит, вы сын Адама и дочь Евы, а?» — спросил гном. Но в экспериментальной школе не учат про Адама и Еву, и они ответить не могли. Правда, он этого не заметил. «Что ж, дорогие мои!» — сказал он, беря за руку сперва Юстаса, потом Джилл и чуть-чуть склоняя голову. «Добро пожаловать! Если бы король, мой бедный властелин, в этот самый час не отправился к семи островам, он порадовался бы вашему прибытию. Это хоть на миг вернуло бы ему молодость, да. Ну что ж, теперь самое время ужинать. А по какому делу вы прибыли? Расскажите завтра в совете. Сударыня, позаботиться о том, чтобы гостям приготовили спальни, одежду и все прочее. И разреши, скажу на ушко». Тут гном наклонился к сове и собирался зашептать, но, как и все глухие, он плохо владел голосом, и дети услышали. — Ты проследи, чтобы их хорошенько отмыли! После этого он вежливо стегнул ослика, ослик был очень толстый, и тот затрусил к замку. А Фавн, сова и дети пошли медленней. Солнце село, становилось прохладно. Они пересекли поляну и прошли через сад к северным воротам Кэр-Параваля. За воротами был поросший травой дворик. Уже светились окна и справа в большой зале, и слева в причудливых пристройках, куда и повела их сова. Встретила их необычайно милая особа, чуть повыше Джилл и гораздо тоньше, но взрослая. Она была изящна, как ива. Волосы у нее были, как ивовые ветви, и в них зеленел мох. Она привела Джилл в одну из башен, в круглую комнату. Там топился камин, поленья дивно пахли, в полу было что-то вроде ванны, а лампа свисала на серебряной цепи со сводчатого потолка. Окна выходили на запад, на неизвестные земли Нарнии, и Джилл увидела отсветы заката у далеких гор. Ей захотелось приключений, и она поняла, что это лишь начало. Она приняла ванну, причесалась, надела новое платье. Оно не только хорошо сидело, но даже пахло хорошо и шелестело при каждом движении. И только хотела вернуться к окну, чтобы хорошенько все рассмотреть, как раздался стук в дверь. «Войдите!» — сказала она. Вошел Юстас, тоже красиво одетый по здешней моде, но лицо его не выражало радости. «А, вот ты где!» — сердито сказал он, усаживаясь в кресло. «Я давно тебя ищу!» «Ну вот и нашел!» — сказала она. «Слушай, Юстас, здесь так хорошо, просто слов нет!» Сейчас Джилл забыл и о знаках, и о принце. «Хорошо тебе!» — ехидно переспросил Юстас, помолчал и добавил. «Лучше бы нам сюда не попадать!» «Почему это?» «Да не могу я!» — воскликнул Юстас. «Видеть короля Каспиана таким дряхлым стариком — это ужас какой-то!» «А что тут такого?» «Ах, ты не понимаешь! Да и не можешь ты понять! Я же не сказал, тут другое время!» «Как это?» «Пока ты здесь, у нас совсем не проходит времени, понятно? Сколько бы мы тут ни были, вернемся мы в ту же самую минуту!» «Хорошего мало!» «Не перебивай! А когда ты в Англии, нельзя сказать, сколько времени тут прошло. Люси и Эдмунд мне объясняли, а я, дурак, забыл. Наверное, прошло лет 70 с тех пор, как я здесь был. Ясно теперь? Я вернулся, какой был, а Каспиан совсем старый». «Значит, король твой старый друг?» — воскликнула Джилл. Ужасная мысль поразила ее. «Еще бы!» — печально сказал Юстас. «Такой друг лучше не бывает. Последний раз, когда мы виделись, он был немножко старше меня. Не могу я смотреть на старика с бородой и вспоминать, каким он был, когда мы захватили эти острова или боролись с морским змеем. Лучше бы мне узнать, что он умер». «Перестань!» — нетерпеливо перебила Джилл. «Все хуже, чем ты думаешь! Мы проворонили первый знак!» Конечно, Юстас ее не понял. Тогда она рассказала о беседе с Асланом, о четырех знаках и о том, что они должны сделать. «Вот! Ты видел старого друга! Точно, как сказал Аслан, и должен был сразу заговорить с ним, а ты не подошел, и все пошло не так с самого начала!» «Ну откуда же я мог знать?» — удивился Юстас. «Слушал бы, что тебе говорят. Все было бы иначе», — сказала Джилл. «А если бы ты не валяла дурака на скале. Ты же чуть меня не убила. Да-да, чуть не убила. Мы бы прибыли сюда вместе и оба знали, что делать. — Ты действительно увидел его первым? — спросила Джилл. — Ты же долго был здесь без меня. Ты уверен, что не видел никого раньше? — Я появился тут за минуту до тебя, — ответил Юстас. — Наверное, лев дул на тебя сильнее. Старался наверстать потерянное время. — А кто это время потерял? — Ты! — Ну ладно, не шипи, — сказала Джилл. — Ой, что это? Это звонил к ужину колокол замка. И назревавшая была ссора, к счастью, не состоялась. И ей, и ему к этому времени очень хотелось есть. Ужин в большом зале был великолепен. Такого угощения дети не видели никогда. Правда, Юстас был в этом мире и раньше, но он плыл на корабле и не знал, какая учтивость и пышность царят в самой Нарнии. С потолка свисали флаги, и каждую перемену блюд предвещали звуки труб и барабанный бой. Подавали супы, такие вкусные, что слюнки текли при одном воспоминании, и неизвестную рыбу, и птицу, и дичь, и пироги, и мороженое, и желе, и фрукты, и орехи, и самые разные вина, и легкие напитки. Даже Юстас приободрился и признал, что у них тут ничего. Когда все насытились, вышел слепой певец и спел прекрасное сказание о принце Коре, девочке Аравите и славном коне, которое называется «Конь и его мальчик», и повествует о древних счастливых временах короля Питера. Наконец дети поднялись к себе, зевая во весь рот, и Джилл говорила: «Ну и выспимся же мы, потому что уже прошел целый день. Да, не знает человек, что с ним станется, и очень скоро».